Глава 29. Я не должен. Безудержная сила. Серботит повержен. Старая киска прекратила свое существование. Лабиринт мирных, патриархальных улочек, которые он с такой радостью исследовал в дни своей юности на Проспера, обратился в пепел и груды мусора. Среди дымящихся развалин бродили воины, стреляя от бедра или добивая свои жертвы ударами топоров и мечей. Пелена дыма от непрестанной артиллерийской стрельбы скрыла побережье. Глухой металлический лязг и желтоватые отсветы на тучах говорили о том, что яростная бомбардировка скоро уничтожит еще один район его любимого города. Магнус наблюдал за гибелью Тиски с самого верхнего балкона своей пирамиды, единственного здания, до сих пор избежавшего повреждений. Внутри его покоев не осталось ни одной отражающей поверхности, ни одной возможности для настойчивого искушения, призывавшего совершить еще одну ошибку. Он сжимал пальцами перила балкона и горькими слезами оплакивал свой утраченный мир и погибающих сыновей. Удивительный оазис, еще недавно распространявший яркий свет знаний для тех, кто хотел их получить, теперь был охвачен бурей войны. Северные районы города превратились в настоящий ад. Дворцы пылали огромными кострами, а обширные парки стали выжженными пустырями. Дальше к югу черным пятном на горизонте виднелся порт. Атака братьев привела его к полному разрушению. Он ощущал ярость Лемона Руса, сражавшегося в западном секторе, у подножия пирамиды Рапторов. Рядом с примархом бился Константин Вальдор и воин по имени Амон. Внутреннее зрение Магнуса не могло не отметить отвагу и яростный восторг воинов Тысячи Сынов, сражавшихся плечом к плечу с Фозисом Ткаром, Хатхором Маатом и Аура Магмой. Он скорбел, сознавая, что большинству этих воинов грозит скорая гибель, поскольку Лемон Рус уничтожал всех, кто вставал у него на пути. На востоке натиск агрессоров сдерживал Ариман и его Астартес. Ни свирепость космических волков, ни мощь Кустодис не могли поколебать оборону Аримана, и его воины использовали свои способности предвидения, чтобы отразить любую атаку. Большая часть сестер Безмолвия остались рядом с Лемоном Русом и Вальдором, и лишь некоторые из них воевали в Восточном секторе. Захватчики рассчитывали на обычную зачистку и потому привезли недостаточно сестер Безмолвия, чтобы овладеть Тиской. Они решили, что орбитальной бомбардировки будет вполне достаточно, и их самонадеянность злила Магнуса больше всего. Несмотря на то, что почти вся гвардия Шпилей Проспера была истреблена в первые же мгновения сражения, Тысяча Сынов оказали достойное сопротивление и предотвратили разгром. Редкий строй воинов в багряных доспехах соединял 6 пирамид Тиски, образуя окружность с площадью Окулюм в центре. Пирамида Фатепа стояла на самом южном крае, и в окружающих ее сверкающих водах уже плавало множество страниц древней мудрости, навеки утраченной во имя страха. Тело Магнуса содрогалось от потрескивающих разрядов эфирной энергии, рвавшейся наружу, навстречу врагам. Он сдерживал ее изо всех сил. Огонь Великого Океана, как самая желанная страсть, искушал его из-за тонкой пелены, разделявшей два мира. Больше всего на свете Магнусу хотелось спуститься на улицы Тиски и броситься в бой против захватчиков, продемонстрировать им всю мощь своего гнева. От одной этой мысли с кончиков пальцев слетали искры. Он сжал кулаки и обратился к своему внутреннему миру. Он слышал взывающих к нему сыновей, умоляющих выйти на поле боя, но игнорировал их и старался вытеснить голоса из головы. Это было самым трудным, что ему когда-либо приходилось делать. Один голос грозил опрокинуть его решимость, голос его любимого сына. «Помоги нам!» — молил он. «Я не могу, Азик!» — прошептал он сквозь стиснутые зубы. «Я не должен этого делать!»